Глава 34. Толстый слой успеха. Хотите продавать трипольскую культуру? Покройте ее толстым золотым слоем успеха. Громко вещал с каменной ступеньки памятника Тарасу Шевченко кандидат в депутаты Геннадий Балашов, чем приводил восторг и ужас студентов самого знаменитого украинского Красного университета. Кому нужна Ридномова без денег? Кому нужен Шевченко без денег? Современным людям нужны Apple, Facebook, Google. Учите английский, если хотите быть успешными, идущими в ногу со временем гражданами мира. Вы задумывались, зачем вам высшее образование? Кому из вас оно потом пригодится в жизни? Ищите деньги. Это ваша главная задача, пока вы молоды. Внедряйтесь в системе богатых людей. Занимайтесь предпринимательством и не бойтесь рисковать. Вот вы недавно окончили школу, поступили в вузы. А зачем вам высшее образование? Зачем вам диплом, если он не поможет заработать? Вдумайтесь, у всех богатых людей, олигархов и миллионеров либо неполное высшее образование, либо среднее. Многие безграмотно пишут, но они остаются лидерами, вип-персонами, теми, на кого равняются. Бросайте вузы и покупайте дипломы, займитесь самообразованием через YouTube и Google. Под микрофонный рев желтые листья кружились над парковой аллеей, покидая ветки, как последние сомнения неуспевающих студентов. Наконец-то нашелся человек, чье слово можно противопоставить родительскому и бросить опротивившую учебу. Да еще и чувствовать себя при этом не лузером, а суперкрутым предпринимателем будущего, который разбирается в новых технологиях. Несогласные мало-помалу отсеивались, уходя в недоумении на пары. В толпе послышались первые аплодисменты. Гордо возвышаясь над людьми, Балашов продолжал речь. Нам нужна золотая Украина будущего, страна самая выгодная в мире для ведения бизнеса, где минимальная зарплата будет составлять $5000, а пособие по безработице и пенсия – $1000. Мы должны совершить золотую революцию, бороться за свое право на богатство. После двухчасовой лекции Балашова окружают благодарные слушатели, кто-то фотографируется, некоторые, не скрывая восторга, любуются мужчиной в самом расцвете сил, многие предлагают свою помощь в создании золотой Украины. И он не заставляет их долго ждать. Среднестатистический слушатель Геннадия Балашова – мужчина от 20 до 40 лет, занимающийся или желающий заниматься предпринимательством, получающий в месяц серую зарплату или доход не больше $1500. И уже не раз эти молодые люди проявляли готовность расстаться со своими деньгами и без возможности возврата в пользу миллионера при первой же его просьбе. Никогда не забуду звонок человека, который робко поинтересовался, можно ли вместо 1000 принести Геннадию Викторовичу $5000. Я с удивлением понимаю, что шеф был прав. Балашова мания, как сам родоначальник называл поголовное увлечение его персоной, вполне реальна. Люди по-прежнему, как 2, как и 3 тысячи лет назад, готовы возносить на пьедестал обожание и безоговорочного доверия того, кто умеет в этом убедить. Кажется, Лебон был прав, хотя каждый, безусловно, имеет полное право тратить на то, что считает нужным. Приступаем к планированию очередного номера предвыборной газеты «Балашовская мысль». Не будем утомлять читателя подробностями, скажем только, что выдумать что-то оригинальное на выборах так же непросто, как подобрать оригинальный маршрут от дома до работы. Путь к сердцу избирателя проторенный и лежит, как известно, через желудок. На этом и сконцентрировали свое внимание конкуренты по округу. Геннадий Викторович комментирует. Жизнь сама по себе вещь циничная и простая. Эволюция цинична, все цинично. Пожилых избирателей нужно лишить права голоса, потому что они голосуют за гречку и коммунистов. У них, как и у сельских жителей, нет никакого представления о том, что нужно экономике. Ну и разъяснять тем, кому за 60, уже бесполезно. Давайте организуем, к примеру, квесты по городу для молодежи Печерского района. Кто первым дойдет до клада, получит его в качестве приза. Раскрутить мероприятие через соцсети, вклад в рекламу минимальный, подарок тоже может быть чисто символическим, например, сувениры с вашей символикой. В общем, чистый креатив. Какой квест, Полина? Кого ты хочешь этим заинтересовать? — усмехнулся Балашов. «Молодежь», — повторила я. «В Киеве вообще-то регулярно проводятся автомобильные квесты и другие подобные игры, в которых участвуют в основном часть населения от 19 до 35 лет. Это популярная тема». «Им деньги нужны, а не игры». Пока образ уникального политика-инноватора внедрялся в умы граждан, его конкуренты вовсю вели подрывную деятельность, чтобы лишить нацию возможности вырваться из нищеты. Кандидаты встречались с избирателями на участках, проводили встречи в школах, на детских площадках и дворах, раздавая все те же продуктовые пайки и щедрые обещания починки, покраски, покупки. Геннадий Викторович наблюдал за этим молча. Почти. Но идти стандартным путем отказывался наотрез. «Объясните мне, почему бы вам не потратить бюджет компании на те же пайки, если вы точно знаете, что это работает, вместо того, чтобы возиться с золотыми коровами?» «Потому что это удел слабых политиков, не способных предложить ничего нового. Вдумайся, они же не предлагают ничего, что улучшило бы жизнь граждан Украины завтра. Сплошь лозунги, не имеющие отношения к благополучию населения. Выпустить из тюрьмы, ударить по коррупции, повысить зарплаты и пенсии на $10 – это гарантированная нищета. Брать и тратить – лишь на это способна постсоветская номенклатура с приближенными к ней бизнесменами. Брать ресурсы, заводы, брать из бюджета и рассказывать народу со всех телеканалов об улучшении – это все, что могут современные политики. В верхних эшелонах власти абсолютно не представлен класс предпринимателей. Креативный класс людей, мыслящих нестандартно. В силу того, что ресурсы страны, денежные потоки на постсоветском пространстве и в Украине распределились с чиновниками, доступ к ним имели только сами чиновники и их бизнесы. В принципе, весь этот период не нужно было думать, как зарабатывать деньги. Поэтому большие капиталы и не зарабатывались. Они брались из бюджета отката, газа, НДС, свободных экономических зон для избранных или прямо из банков невозвратными кредитами для своих. О деньгах и заработках думало население и предприниматели. А эти просто брали и тратили. Брали из газовых операций, брали на возврате НДС, брали из бюджета, из пенсионного фонда, из государственных хранилищ, напрямую брали из банков. И именно эти люди сформировали сегодня правящую элиту и так называемый высший класс. Именно они тратили деньги на избирательные кампании, во время которых тупо раздавали пайки, ремонтировали парадные и создавали партии, у которых цель одна – занять верхнюю позицию, чтобы продолжать брать и тратить. И теперь всех их можно назвать великими растратчиками Украины международного масштаба. В ход пошли деньги МВФ и весь бюджет Украины. Эти люди, называющие себя бизнесменами, не умеют инвестировать, не умеют создавать рентабельный бизнес. У них нет даже такой цели. Построить дорогущие стадионы – пожалуйста. Купить миллионных футболистов – не вопрос. Целый магазин Луи Вьютона – это мы можем. Закупить отсталые самолеты у отечественного товаропроизводителя, замутить какую-нибудь правительственную программу типа «Солнечная энергия» и из бюджета закрыть свои долги перед банком – легко. Обвалить гривну – у всех этих действий один итог. Деньги будут потрачены, часть переведена в офшор, а электорат будет смотреть с открытыми ртами, прикипев к телеэкранам. Брать и тратить – это психология всех высших менеджеров государства. Берет и тратит железная дорога, берет и тратит НАК «Нафтогаз Украины». Все министры борются за свою строчку в бюджете с одной единственной целью – получить право брать и тратить. Сегодня самые большие растратчики – это вице-премьеры с их программами. Кто тратит на авиацию, кто на солнечную энергию, кто на поддержание своих бизнесов, кто на чистую воду, а кто на национальные программы, которые тоже закончатся убытками для государства. Ни одного предпринимателя в правительстве нет. Никто и не думает, как отсекать лишние траты государства и как зарабатывать. По сути, бюрократическая работа на бюрократию. Все бюрократы раздувают штаты. Те, кто работает на бюрократов, находят любые аргументы, чтобы как можно больше потратить. В то время как любой предприниматель, работающий на свой страх и риск, озабочен получением дохода и сокращением этих самых трат. Население и предприниматели прозябают без денег, доступных кредитов, работают в теневом секторе, борются с коррупционной машиной растратчиков. Но вырваться из этой нищеты не могут, потому что вожди, возомнившие себя королями, тратят столько, сколько хотят. У нас сегодня две Украины. Одна выживает, выкручивается, выпрашивает, вымаливает, зарабатывает мало, чтобы прокормить свои семьи. И только слушает обещания, а вторая берет и тратит. В той же Европе, привыкнув за последние 20 лет еще больше брать и еще больше тратить. Но вы же сами говорите, что народ находится на первой ступени пирамиды потребностей Абрахама Маслоу. А именно, на стадии удовлетворения базовых нужд в еде, питье, жилье. Конечно, избиратели лучше воспринимают вполне конкретное, облаченное в пакеты здесь и теперь на развес, чем ваши золотые дали. Дождались уже светлого будущего, теперь хотят сытного настоящего. Не верят. Я не буду раздавать пайки. Упрямо повторил шеф. Ну почему? Вы можете объяснить? Потому что это скучно и подло. Включи это в книгу. Скучно и подло.